Интересная статья на Народном славянском радио. Статья «Кола год. Солнечный год». Наши предки, славяне, испокон веков жили по солнцу. Солнце издревле называлось «кола», что означает «круг». Вспомните знакомые слова «около», «колесо», «кольцо», «колодец», «колобок», «круглые бока», «колобродить». Солнечные равноденствия и солнцестояние были для наших предков самым точным календарем. То есть это даты, когда день или ночь начинали пребывать и любовать, становиться длиннее или короче друг друга. Это точки коловращения, вращения кола солнца, которые олицетворяют приход нового времени года, а также несут в себе глубинный смысл борьбы дня и ночи, жизни и смерти, света и тьмы. И каждый раз после того, как природа погружается во мрак и сон, когда после осеннего равноденствия день становится короче ночи, неизменно наступает пробуждение и возрождение всего живого, когда после весеннего равноденствия день снова побеждает ночь. Это и есть круг жизни. Это и есть коло-год. Коло-ход. Ход-кола. Солнце. Годовой солнечный цикл. Глазами жителя Земли. Итак, славяне жили по солнцу и особо чтили дни, которые переходят из одного состояния в другое, это два равноденствия и два солнцестояния. Это дни весеннего и осеннего равноденствия. Весенний длился с 19 по 21 марта, осеннее равноденствие с 21 по 24 сентября, а также было летнее и зимнее солнцестояние. Летнее с 20 по 22 июня, зимнее солнцестояние с 21 по 22 декабря. Эти четыре праздника представляют собой наступление четырех соответствующих времен года. Славяне называли эти дни праздниками Большого Кола. Сами даты варьируются в зависимости от года из-за несовершенств григорианского календаря. Один из четырех важнейших праздников Кола года, приуроченный к осеннему равноденствию, это самый крупный осенний праздник – Таусень. Обычно празднуется, когда солнце на гусиный шаг переходит за точку равноденствия. Таусень – Родогощ. Это также окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года. Праздник урожая. Урожай уже собран и уложен в закрома. А хорс, осеннее солнце, уже не прогревает землю, как в летнее время. Деревья в садах и в лесах перекрашивают свои листья и подготавливаются к зиме. Ветви деревьев сбрасывают свою яркую листву, одежду и остаются совсем неприкрытыми. В древние времена он же был праздником Нового года – Новолетия. В результате чего позже при переносе празднования Нового года произошла путаница с пониманием времени его проведения. Так Даль, составляя свой словарь и описывая в нем Таусень, указал, что это канун Нового года, сопоставляя его уже с нововведенным христианским праздником Васильев вечер. Проследить это перемещение можно за счет того, что обряды, приуроченные к этому дню, как были, так и остались, показывающие завершение жатвы и воздаяние хвалы за урожай. В этот день подводились итоги, считался убранный урожай и сделанные запасы. Люди славили главного бога рода и рожениц, приносили им щедрые требы в благодарность за покровительство и помощь. В этот день хозяйки пекут огромный на всех медовый пирог. Ранее этот пирог достигал поистине гигантских размеров в рост взрослого человека. Во время обрядовой трапезы жрец, или старейшина, рода прячется за явствами, сложенными горою на общем столе, и спрашивает всех собравшихся: «Зрите ли меня, детушки?» Если ответ будет «Не зрим, батюшка», дружно хором, то это означает «богатый урожай». А если «зрим», то куда деваться? Худой. После чего жрец благословляет народ словами: «Тогда и же вам, боги, чтобы на будущий год не узрели!» И подает знак к началу праздничного пира горой. После окончания этого обрядового пожелания все люди приступают к приготовленному пиршеству. Согласно славянским верованиям, в эту пору начинает закрываться сварга, куда уходят из яви светлые боги до будущей весны, оставаясь, тем не менее, в сердцах всех живущих по праве. В знак этого на капище сжигают соломенную птицу, провожая ее вместе со светлыми богами и душами предков в Ирий. На Радогощ принято разыгрывать сказку о подземном царстве и о бесстрашном богатыре, спускающемся под землю. Эта сказка напоминает всем людям об угасающем Ериле солнце и о приходе близкой зимы – Марены. В опускающихся вечерних сумерках разжигается ритуальный костер, через который все прыгают, очищаясь от всего накопившегося негатива. В традиции на это время, 24 сентября, выпадает праздник Фёклы Заревницы, прозванную так в народе из-за палов сухой травы на полях. С этого дня крестьяне начинали по утрам молотить хлеб. Это называлось замолотки. Зажигали огонь в авинах, так называемые именины авина, в которых прославлялся огонь Сварожич. Кратко об огне. Зимой почитают хладный Хорсов огонь, весной почитают жаркий и ярый Ярилин огонь, летом – дождь Божий, а осенью – огонь земной, которым покровительствует огонь Сварожич. Так вот, говорили: на заревницу хозяину хлеба ворошок, а молотильщицам каши горшок. Примечали также: с заревницы зори становятся багряными, а день быстро идет на убыль, убегает лошадиным скоком. Также этим праздником связаны печные именины. Большуха, старшая женщина в роду, кланялась печи, печной хозяйке, произнося слова: «Печенька-матушка ты, печная хозяюшка, пособи мне, внученьке, дождь Божий». Имя хозяйки произносилось дома: «С бабьей долей поровни. Уголь, золу и печеньку на поде сохрани». Текст читала Ольга Ярая. Всего доброго. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. slavradio.org